Рассказам Романова принадлежит заметное место в русской советской сатирической литературе 20-х годов. Они завоевали широкую аудиторию и читались на расхват. Но писатель думал о продолжении эпопеи. И тут он встретился с трудностью закономерной, но в известной степени и неожиданной. Случилось это потому, что эпопейный замысел и новеллистическая работа находились в сложных и взаимообразных отношениях. Большой замысел позволил Романову сосредоточиться на главных, наиболее, по его мнению, существенных чертах национального характера, опуская все мелкое, частное и нехарактерное. Все его рассказы поэтому представляются этюдами или набросками для будущей крупной работы. Большой замысел обнимал их и придавал им общее значение и смысл. С другой стороны, стремление к художественной законченности каждого этюда рассказа вошло у Романова в привычку, и мы без труда можем увидеть в его эпопее ряд законченных и относительно самостоятельных новелл. Это было заметно уже и в первых трех частях эпопеи «Русь», где, например, есть такие главы, как «Сцена сенокоса», или «Смерть Тихона», или «Посещение табора», или «Поездка в монастырь». Им уже присуща известная самостоятельность. В последних частях «Руси» подобные свойства проступят заметнее. Это происходило потому, что раз найденный и превосходный, истинно художественно очерченный характер, гоголевская школа, скажет Переверзев, как бы застывал, замирал в своем развитии и был во всех сценах равен самому себе. То есть получалось так, что мастер-новеллист, получивший смысл и толчок к работе, и высокие цели к совершенствованию от романиста-эпика, стал останавливать, тормозить, а порой и перечеркивать мастера-романиста. Это было следствием накопленного, приобретенного мастерства, но это была реальная трудность. Критика, в общем-то, ее уловила. Она, правда, выражала беспокойство, что Романов станет повторяться, что он увлечется раз найденной типовой ситуацией и прочее. Но это было все-таки не главное. У Романова есть повторы, но большому художнику, в сущности, это не грозит. Повторы есть и у Чехова, и у Бунина. А вот то, что критика поставила под сомнение развитие грандиозного замысла эпопеи, отметив, что теперь все зависит от того, сумеет ли писатель уловить, схватить, запечатлеть, художественно выразить ростки нового, прежде небывалого, это было правильно. Критика достаточно определенно нацеливала Романова на художественное воплощение нового героя. В самом деле, для того, чтобы продолжение эпопеи состоялось, нужен был новый герой. Все это Романов, видимо, понимал и сам. Видел он и особую сложность своего случая, ибо для него, в отличие от Леонова или Шолохова, надо было не учиться заново, а переучиваться. А это всегда во много раз сложнее. Тем не менее, он старательно и честно пытается запечатлеть черты нового русского человека. Таких героев в произведениях Пантелеймона Романова, в общем-то, немного. Они весьма своеобразны и не всегда совпадают с нашими утверждавшимися понятиями о новом герое русской литературы. Новый герой Романова, как правило, интеллигент. Он может быть разного происхождения. Нередко это выходец из крестьян, образовавший себя сам, но прокалившийся ветрами эпохи и получивший от нее высокие цели. Точнее, цели герой открывает в себе, в собственной природе, но они по высоте и направлению совпадают с тем, что требует время. Ибо великая эпоха, — писал Романов, — еще и большой соблазн, и нетрудно оказаться в ее захребетниках. Великая эпоха есть великий дар и великая опасность. Она ослепляет человека богатством своего содержания. Его глаза видят перед собой готовое, данное направление, и он не имеет смелости искать своего направления. Отсюда великая эпоха для многих бывает и великой опустошительницей. Так как человек, потеряв способность и смелость собственного отбора, начинает жить на готовом, как в богадельне. Том 8, страница 132. Новый герой раскрывает свою природу и превращает свою жизнь в осознанное им целое, в отличие от человека, у которого природа осталась в бездействии, нерожденный, который может делать только то, что ему поручили, и у которого связи между его делом и его природой нет никакой. Том 8, страницы 74, 90 и 91. Первый родовой признак нового человека — культура мысли. О культуре чувства Романов покамест не говорит. Приобрести ее можно, только имея точное и высокое понятие о себе, о своем назначении. Именно последняя — та почва, на которой и возможно строительство культуры. Без этого мы, в лучшем случае, получим стряпчего или незадачливого эрудита. Это высокое понятие о себе не есть какое-либо особое тщеславие или тем паче сатанинская гордость, нет. Просто воспитать культуру в человеке нельзя, если нет в нем понимания себя, уважения к себе. Что неотделимо от сознания причастности к общему делу, к свершению времени? Это неотделимо, наконец, от осознания себя не чужим, не наемником, а хозяином в собственной стране. С вытекающей отсюда великой ответственностью Романов не склонен легко прощать грубость и дерзость в поведении, в быту и прочее. Напротив. Но все-таки он видит, что нередко эта форма, уродливая, конечно, расставания с забитостью, форма роста самоуважения. Забитый промолчит. Просыпающийся, к уважению к себе, ответит зло и дерзко. Плохо и то, и другое. Нужна культура, которая в первом случае поднимает человека до уважения к себе, во втором — до уважения к другим. Культура — величина творческая, преобразующая. Она не действует, когда просто давит своим мертвым весом. Это, в сущности, и не культура даже, а осведомленность, знание, которое начинает быть культурой, лишь когда оно пущено в дело перестройки сознания, в дело перестройки мира. Новый герой Романова, как правило, вожак массы. Сергей в «Новой скрижали», Черняк в «Последних частях Руси» и прочее. Романову не просто было передать новую психологию человека коллектива, хотя он, конечно, видел, что процесс этот идет и там, и трезво понимал, что общий успех дела зависит от того, сможет ли каждый человек сознательно войти в социалистическое строительство. Именно это представлялось Романову величайшей проблемой, которой человек должен повернуться всей массой, всем фронтом, а не отдельными выдающимися единицами, как до сего времени было. Романов о своем. Читатель и писатель. 28 апреля 1928 года. В последних частях Руси Романов запечатлел и образ русского рабочего предреволюционного десятилетия. Алексей посещает нелегальный кружок социал-демократов, с усердием уясняя себе теоретические вопросы. Но есть в его личности нечто, подчеркивает автор, что помогает ему быть безошибочным и точным там, где интеллигенты еще будут сомневаться и спорить. Его выводит на прямые пути дело, классовое чутье, социальный инстинкт, уже просвещенный светом самосознания. Алексей запоминается нам не только своим оптимизмом, физическим и нравственным здоровьем, но и уверенностью, с которой он смотрит в будущее и приближает его. Нам всем хорошо ведомы выдающиеся заслуги русской литературы начала XX века. В лице ее главных представителей она продолжала свято хранить великие заветы литературы XIX века. Более того, она сумела сказать новое слово в художественном развитии человечества. И все-таки одну из главных человеческих ценностей русская литература потеряла. И нет ее даже у Чехова, не говоря уже о Горьком или Бунине. Я имею в виду любовь. Умели изображать все, но когда дело доходило до любви, писателей охватывала непостижимая робость и скованность. Конечно, у нас есть прекрасные произведения, поэтически запечатлевшие невинно целомудренное влюбление, просто влюбление. Есть и такие, которые талантливо выводят перед нами угар страсти, солнечный удар и так далее. Но великая нравственная ценность, истинная любовь в русской литературе после Льва Толстого — редкая и сиротливо случайная гостья. И нам еще предстоит обдумать все последствия этой потери. Что это за судорога смирения, охватывающая наших писателей всякий раз, когда они лишь подступают к этой теме? Что это за школьная робость? Разлив страсти, половодье чувств, пожалуйста, влюбление тоже есть, но любовь, сердцевина жизни, труд всей жизни, Достоевский, ушла, кажется, невозвратно. И Лев Толстой так и остался последним великим поэтом любви в нашей прозе. Романов здесь тоже не исключение. Правда, он хорошо понимал значение этой великой ценности. Более того, он с необыкновенным даром умел воссоздать поэзию влюбления, трепетность, зыбкость, хрупкость и сбивчивость чувства, все запахи и звуки этого утра любви. Он восхитительно передавал этот аромат и, совершенствуясь всю жизнь в одних и тех же темах, подарил нам не один изумительный сюжет, а его поздний, написанный на исходе, в одни усталости и обреченности, рассказ «Женщина в черном», своего рода лирический шедевр. Романов долго и мучительно болел. Он умер от лейкемии 3 апреля 1938 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Правда, он трезво и живо умеет изобразить нам сцену страсти и прочее, но любви в самом главном, самом простом и наисерьезнейшем смысле у него тоже нет. Но замечательный и честный художник Романов все-таки не однажды обращался к различным сторонам этой вечной темы, а некоторые его вещи вызывали бурную перепалку мнений. Одним из таких произведений писателя был рассказ «Без черемухи», 1926 год. В нем Романов привлек общественное внимание к явлению, распространенному среди части молодежи, в 20-е годы, где отношения полов стали необыкновенно легкими. Пантелеймон Романов всегда стремился изображать жизнь, избегая художественного диктата и не навязывая читателю своего мнения. Но этот рассказ, среди прочих произведений писателя, все-таки особый, и он в полной мере отражает растерянность автора. Романова в самом деле не просто изумило, но и привело в растерянность, когда он увидел цинизм и уродство там, где должны быть поэзия и человеческая теплота. Значит, столько веков пели трубадуры и слагали стихи великие поэты, чтобы пришел парень, может быть, не получивший на прошлом семинаре 5 и оттого возомнивший, что он непризнанный гений, и как наглый попрошайка потребовал несбыточных утешений. И среди плевков и окурков, и развешанных на еле теплых батареях портянок это несбыточное утешение происходит. Писатель вроде бы никого не винит, но никого и не обеляет, в том числе и девушку. Правда, она очень скоро поняла, что что-то единственное в жизни она сделала совсем не так. Том 6, страница 5. Но она тоже не только не любит, но даже и не влюблена в него. Он просто ей интересен, и ей хочется всмотреться, вглядеться в его лицо, понять, что это за человек. Последствия этой истории, начавшейся так банально, непросты и не банальны. Рождается новый человек, и в семье русского народа, выражаясь языком хорошего, но позабытого писателя, прибавился маленький Ванюшка, или Сашенька, или... Впрочем, это все равно. И вот будущая молодая мать едет в деревню, к старухе-матери, к единственному человеку, который способен не постыдиться тебя даже тогда, когда все отвертываются, как от прокаженного. Но ее ждет суровый прием. Старухе стыдно, что ее дочка, которую она на последнюю копейку отправила в Москву учиться, и которой она гордилась перед сватьями и соседками, принесла ей неожиданный подарок. И в сердцах, в злости, и на свой неудавшийся век, и на рухнувшие оплеванные надежды, она говорит дочери самые горькие слова, которые, не приведи Бог, услышать и от чужого человека. Конечно, она потом будет плакать, и, конечно, не раз, ночами, чтобы не видели соседи, а может, затеплет лампадку и зашепчет давно позабытые молитвы. Конечно, время остудит ее обиду, и она простит дочь, и приедет к ней все-таки внук. Но как все-таки все это дико! И дикость эта как раз там, где ее меньше всего ждут. Впрочем, в следующем рассказе «Большая семья», являющемся попросту продолжением того, о котором мы говорили, Романов дает выход и перспективу. С редкой деликатностью и художническим тактом умеет Романов живописать чувства молодой матери, ее страхи и надежды, ее серьезность, ее достоинство, ее ответственность за новую жизнь. Навсегда мы запоминаем сцену, когда подруги главной героини, молодые девушки, ставшие ее семьей, окружают нежностью и заботой и молодую мать, и это крохотное тельце, случаем явившееся в мир. Примолкшие и оробелые, они вглядываются, вслушиваются, инстинктом или умом понимая, что перед ними чудо, великая тайна жизни, перед которой все мы дети, и о которой и самый высокоученый мудрец, и самый простой и наивный человек размышляют одинаково неточно. Рассказы «Без черемухи» и «Большая семья» в чем-то публицистичны. Именно поэтому они по-разному были встречены публикой. Но, несомненно, они остались в памяти современников, а термин «с черемухой», что в переводе с языка эпохи на наш, теперешний, означало «с поэзией», «тепло», «любовно», «человечно», став нарицательным, удержался надолго. Его часто, например, использовал Луначарский.